Вернувшись на кухню, распахнув наружу дверь, стирала, месила тесто, а потом, сделав передышку, смотрела на длиннохвостых синичек, покачивавшихся и перевертывавшихся вверх брюшком на ветках, словно акробаты на трапеции. Обычный день, спокойный, как всегда и как все здесь. Картер пришел за помоями раньше обычного и рассказал, что жена священника принесла ему еще одну дочку. Картер нравился Рут. Он всегда сообщал какие-нибудь новости, но не переносил сплетен, не любил перемывать косточки, рассказывал, кто родился, кто умер, у кого пала скотина, какая погода по ту сторону гряды, но никогда не лез в чужую жизнь, не домысливал, не присочинял, и народ доверял Картеру. Небо было ясно, и солнце поднималось к зениту. Было почти 4 часа, когда она взяла корзину с бельем, прищепки и спустилась по дорожке туда, где между двух яблонь была натянута веревка для белья. И вот тогда это произошло. Она взяла рубашку, стряхнула ее и вдруг почувствовала, что ее словно кто-то ударил по лицу. Но боли не было. Только страх, который рос, окатывал ее с головы до пят, и небо потемнело у нее в глазах. Она почувствовала, что слабеет под этим ударом. Руки у нее затряслись, она уронила мокрую рубашку на траву и замерла, ощущая гулкие удары сердца. Никогда в жизни не испытывала она такого страха, такого острого предчувствия чего-то. Она стояла, ожидая, чтобы это прошло, и ей подумалось, не напала ли на нее какая хвощ. Она же не увидела и не услышала ничего, что могло бы нагнать на нее этот страх. И все-таки что-то случилось. Случилось что-то ужасное, и ей стало трудно дышать. Грудь стеснила, и она с усилием глотала воздух широко открытым ртом, совсем как сынишка Риддека во время приступа астмы. «Что же это такое?» Скинув руки, она уцепилась за ствол яблони и замерла, боясь пошевелиться. Ей казалось, что при малейшем движении она сама, быть может, и весь мир вокруг, распадется, превратится в ничто. Все тело у нее заледенело, ее трясло, и кровь все медленнее и медленнее струилась по жилам, скапливалась под черепом, и голова ее, казалось, превращалась в бочаг с тяжелой стоячей водой. Что же произошло? Она не знала, как долго простояла там и как, в конце концов, заставила себя оторваться от ствола яблони, в которой она вцепилась, и медленно двинуться к дому, оставив корзину с бельем и лежавшей на траве белую рубашку. Ей хотелось пить, но руки у нее так тряслись, что она выронила чашку и снова застыла, охваченная ужасом, глядя на разлетевшиеся по красному кафельному полу осколки. Ей хотелось убежать, освободиться от себя самой, от этого страха, но она не могла двинуться с места. Ей хотелось спрятаться за спинку кресла, забиться в гардероб, куда пряталась она ребенком от грозы, укрыться от того неведомого, что надвигалось на нее. Сад наводил на нее теперь ужас, хотя оставался все тем же, по-прежнему полным солнечного света и трав, и деревьев, и птиц. И осел был там, и клюющие, разгребающие зерна куры. Господи, да что же случилось? Стеснение в груди проходило. Ей стало легче дышать, но все же она едва добралась до стула в другой комнате и присела на самый краешек, чувствуя, как все мышцы и нервы у нее свиты в тугой клубок. Она прижала пальцем запястье и нащупала пульс. Он бился неровно, как испорченные, обезумевшие часы, и казалось, что даже самый воздух вокруг пропитан переполнявшим ее страхом. Солнечный свет тускнел. Небо за окном утратило свое сияние. Она знала, что должна сделать что-то, взять себе в руки, встать, пойти на кухню, приготовить поесть Бену и себе. Но при одной мысли о том, что